Клин клином вышибают. В том числе и стопочкой. Другой привычки мужик не имеет. О бабах не говорю, те вообще не лечатся. А у Ивана, вишь, не получилось. Своя температура 40. На улице минус 25, а он в одной рубахе дрова колет. У мата кот наплакал. Тонким намеком она дала понять Надежде, что может не вернуться в субботу вечером. И в самом деле пару ночей провела у фельдшера Акима Африкановича. Против ожидания осталась довольна, но ему этого не показала, наоборот, пожурила, чтобы лучше был. Такую привычку управлять мужиками Людмила Павловна усвоила давно и переучиваться не собиралась. В отличие от тетки, Надя переживала. Когда дед Пахом, понадеявшись на выпивку, снова пришел с разговорами, что кончается Иван, она быстро его выпроводила. Все-таки еще одну новость ей приволок. Ни Маруська, ни Верка-проводница ни разу не наведались к больному. Этого Надежда не могла уразуметь. Как и старый Пахом, которого, видно, и в молодости любовь обходила стороной. Дойдя до калитки, он погрозил пальцем в пространство, ни к кому не обращаясь, а может, сразу ко всем. Вот они, бабы. Оставшись одна, Надя махнула рукой на пересуды и решилась идти к Ивану. Не было в этом ее решении любовных затей, а только доброе, благодарное чувство к человеку, который, как ни считай, уберег ее от гибели. А эту свою гибель она тогда очень хорошо понимала. Совсем сделалась немощной, бессильной, и не могла представить, чтобы такую же немощь являл собой могучий Иван. Как он тогда поднял ее и понес, проваливаясь в сугробе по пояс. Дождавшись темноты, накинула старую теткину шубу, сбежала с крыльца и сама испугалась своей задумки. На последней ступеньке задержалась, охолонула маленько. От предчувствия, что лучше бы ей оставаться в натопленной комнате, а не ходить в стылый дом, куда и тропинки-то нету. Перед глазами свежий снег искрил ледяным звездным светом и забирался внутрь вместе с дыханием. Надя понимала, что завтра вся деревня узнает ее по следам, поэтому медлила, боялась. У соседей нет огня, значит, из окон ее видно. Ох, обожжешься, — шептал внутренний голос. В деревне такие шутки плохи. Иди обратно, иди обратно. А Ивану каково, — мелькнула догадка. Хоть печку истоплю, воды подам. Думала, думала, а ноги сами шли. Плечом толкнула дверь, вошла, оробела. Стылая тьма подобралась под сердце, несмотря на теткину шубу. Занавески закрыты, уж не померли. От паники хотела бежать, знала, чем грозит ей внимание следователей. Прислушалась. Ни звука, ни мышиного скрипка. Кое-как засветила взятый из дому грязноватый круглый огарок свечи. Никого. Обошла избу. Откинула занавес за холодной стылой печью. Иван лежал, запрокинув голову. Лицо показалось белее кудрявых волос. А прежде чем ахнуть, Надя поняла, что жив, дышит. Одеяло тоньше простыни, а на стеклах иней в три пальца. Не стала будить, затопила печку. И сразу дом стал обитаем и светел. Спокойствие прибавила найденная керосиновая лампа с закопченным стеклом. Но чистить не было времени. Надя сняла с гвоздей